день. Добрый день. Да. Долговое агентство ДЛТМ, Богатырев Марк Константинович, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Полина Анатольевна? Что-то неправильно вы как-то выговорили фамилию. Это не моя фамилия такая. Полина Анатольевна, это вы? Ну, ладно, будем считать, что я. Это вы, да? Дату рождения свою назовите для подтверждения вашей личности. Ни в коем случае. Что еще раз? Ни в коем случае. Почему? А зачем мне это надо? Свои персональные данные к какому-то человеку неизвестно какому, который, я не знаю, в принципе, разглашать. Чтобы я убедился, что разговариваю именно с вами, а не с третьим лицом. Ну, это ваши проблемы, что вы не можете убедиться. Хорошо, тогда вы под запись разговора подтверждаете, что вы, Полина Анатольевна? А это под запись разговора, это как-то вообще обязывает меня к чему-то? Ну... Или кого-то мною назваться? Поэтому я говорю, даже если кто-то там мною назовется под запись разговора, то что? Это с вас какую-то ответственность снимет? Можно и так сказать. Не снимет. По телефону вы никак не сможете убедиться, я это или не я. Я прекрасно понимаю, но тем не менее, то, что вы отказались назвать свою дату рождения... Ну, естественно. Вот вы свою дату рождения всегда всем желающим называете по телефону. Ну, не всем желающим. Ну, вот, видите, а вы сейчас вот для меня всякий желающий. Я вас прекрасно понимаю, но тем не менее нужно идентифицировать вашу личность. Понять, это вы или не вы. Может, третий... Ну, никак вы это по телефону не определите. Я могу знать даже день рождения. Ну, вы подтвердите просто, да или нет. Это вы или нет. Ну, я уже предподтверждала, говорила вам в начале разговора. Будем считать, что это я. Все хорошо. Полина Анатольевна, это вы. Я являюсь официальным представителем вашего кредитора, микрофинансовая компания «Займ Онлайн», также известная под брендом «Пейпс». Вы заключали договор с данной организацией? Да, уж не помню. Так, вы «Займ» получали на руки? Я же говорю, я не помню. Если я не помню, брала ли там «Займ», а вы меня спрашиваете, на руки я получала или... У вас, смотрите, на сегодняшний день 62 дня просрочки, вы оформляли данный займ 16 ноября прошлого года. О, сколько времени-то уже прошло? По продукту Grace 5. Что? Сколько же времени-то уже прошло, какая же забыла? Ну, пару месяцев прошло. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, 4. Ну да, 4 месяца. Так. Полина, и что я там взяла у них? Так, вы оформляли 6500 рублей. 6500. И на сегодняшний день... Угу. Да. И на сегодняшний день общая сумма долга ваша составляет 14300 рублей. Да, все нормально. И по требованию кредитора всю сумму задолженности нужно оплатить в течение 2 дней, то есть до 15 февраля текущего года. С вашей стороны оплата поступает в этот срок? Да не, ну что вы. Где же я возьму-то вам столько денег? Почему не поступает, можно знать? Ну где же я, говорю, столько денег-то возьму на ветер выбрасывать? Мне жалко деньги-то так просто выкидывать на ветер. Из-за того, что кто-то мне позвонил и сказал об этом. А что они сами-то не переживают? Что сами-то они не переживают-то так? Мы сейчас, смотрите... Работаете по 1005 статье, да? Да, да, да. Ага. Согласен, да. А что же они меня не уведомили? Что же они мне письмо по почте не прислали с уведомлением? У меня по базе тут сказано то, что они уведомили, а не отправили или нет, этого я не могу сказать. А там в базе случайно не пишут у вас трек-номер письма? Нет. Нет, ну просто тогда... написано, что уведомление есть. Ну, уведомление должно быть по почте России, ты там, чтобы, если вдруг потерялась, был трек-номер письма, и я пошла это письмо искать, поскольку я его не получила. И на данный Ну, я момент могу я не являюсь попытаться уведомленной в проверить. том, что передана моя информация персональная третьим лицам. Получается так. Я могу предоставить вам номер горячей линии. Да это Вы мне можете разве там надо? Это надо вам и кредитору. Мне это совершенно не надо. Разве вы не хотите решать свой финансовый вопрос? Да я не вижу в этом никакого вопроса. Ну как не видите? Ни жарко, ни холодно. Да. Угу. То есть, значит, вы отказываетесь, да, от решения вашего финансового вопроса под запись разговора? Нет, ну если меня уведомит мой кредитор, если он свои какие-то требования мне выставит в письменном виде, точно так же Я по почте сказал, России. официальный представитель вашего кредитора. Ну Я так я же говорю вам от его сказала, я лица. же ничего об этом не знаю, мне же письмо-то не дошло, Ну то, что уведомление. то, что вам не доставил или Это доставили этого, я кредитор не могу виноват, сказать. я вот я вам Писать, скажу, что это в почта этом... России работает. В этом виноват вот этот ППС, потому что он не позаботился, и вас он сейчас подставляет, и вы работаете сейчас не по закону, потому что он не уведомил должным образом меня, понимаете? Он вас подставляет. Вы последний раз на почте когда были? Как, при чем тут? Мне на Вы можете почтовый ответить. ящик приходит обычное уведомление. Если какая-то организация от меня что-то хочет в официальном порядке, я беру этот квиточек, иду на почту под подпись, на почте получаю от них корреспонденцию. Этот уведомление о том, что получила, я письмо уходит обратным адресом к ним, и у них есть все доказательства того, что я это письмо получила. И все юридически соблюдено в таком случае. А сейчас в наших с вами отношениях никак ничего не закреплено юридически. Я вас прекрасно понимаю, просто у меня были случаи, то, что данное уведомление, письмо лежало на почте, а клиент об этом даже не знал. Вот поэтому я ну, вас вот поэтому спрашиваю. Я и спрашиваю, если до меня уведомление не дошло, надо знать трек-номер письма. Если я буду знать трек-номер письма, я пойду на почту с паспортом, мне по этому трек-номеру найдут мое письмо. Понимаете? Вот так делается. Да, если вдруг я для меня... Тут все предусмотрено. Я, понимаете, письмо, оно так просто не может потеряться, если есть трек-номер письма. Потому что это официальная корреспонденция с уведомлением, там, со всеми регистрационными номерами и так далее. То есть это не просто так в ящик пришел, бросил. Это официальный документ. Тут все в этом плане предусмотрено. Поэтому я вас и стала спрашивать про трек-номер письма. Вот вы уточните, если они, соблюдая закон, ну, вот этим законным образом не отправляли, то есть как требуется по 230 части 9, ой, статьи 9 части 1, ну это закон, вы знаете, наверное, да, потому что он вас в первую очередь касается. Вот, если они эту часть соблюдали должным образом, значит, у них есть трек-номер письма. Вы у них тогда уточните, позвоните мне, сообщите об этом трек-номере письма, я пойду искать письмо, и далее мы с вами будем общаться. Давайте я вам тогда номер горячей линии предоставлю. Да, зачем он мне вы нужен? Позвоните, спросите. Нет, они уже... Может, они вам еще не отправили. Они разгладили. А когда они передали? 30 суток на это дается. Когда я попала я к вам? Потому что клиентов много. Нет, у вас же написано, когда я к вам попала. Когда я к вам попала? С какого нет, числа? У меня дата... Так, сейчас скажу, посмотрю. Не видно? Так, 7 февраля, получается. К вам я попала, да? Ну, значит, да. Еще 30 суток не прошло. Может быть, я зря на них наговариваю. Давайте ждать буду письма. Так. Алло. Да. Здравствуйте. Это компания «Эверест». Я старший инспектор Критова Ирина Александровна. Ведется запись разговора. Ирина Анатольевна, я правильно понимаю? Правильно, да. Угу. Полина Анатольевна, звонок вам поступает по поводу вашей задолженности в микрофинансовой компании «Е-заем». Сумма составляет на сегодняшний день 78 700 рублей. Более подробная информация, соответственно, в вашем личном кабинете. Алина Анатольевна, компания требует оплату. 8, 9, 10 число вам на это. Какая оригинальная? Ни в какой. Оригинальная какая компания, как она много хочет. А вы вообще по какой статье-то работаете с ними? По 1005, Полина Анатольевна. А вы по 382 вообще не работаете? По поводу 382, на сегодняшний день компания вам дает, в принципе, возможность выбрать самой, как будет происходить взыскание. А, ну заплатите за меня и заем. А вы мне кем приходитесь? Я в лице компании, я ваш Эверест прошу, а не лично вас. А при чем здесь? А вы же мне выбор даете. Вы же мне выбор даете, выборы 1005 или 382. Сами сказали. Через заднюю включили, да? Выбор я вам по поводу выбора, вы меня не так поняли. Ну так сказали. Предоставляет вам выбор, производить оплату добровольно или производить оплату принудительно. И пока не продает ваше дело никуда. А что, сами не покупаете, да? Для чего нам покупать, Полина Анатольевна? Ну, вы же коллекторское агентство. В данной компании. Ну, некоторые и так и покупают, по-разному работают. А вы только исключительно по 1005, да? Да, исключительно по законодательству Российской Федерации. А вот Финпротект, бывший Финколлектор, они выкупают и по 1005 работают. По-разному. У нас с Финпротектом, чтобы вы знали, по 1009 субагентский договор. А у вас даже субагентский бывает? Нафига это городить? Смысл? Это не к нам вопрос. Вы поинтересуетесь, если вдруг так-то для общего развития. Так интересно. Зачем такое городить? По какой причине вы оплату производить не будете? Ну, потому что хочу принудительного взыскания. Вот так вот, например. И чего вы от этого принудительного взыскания, в принципе, ожидаете? Ну, вот посмотрим. Чего-то дожидаю. То есть вам достаточно удобно будет, когда к вам приедут совершенно незнакомые люди и будут описывать имущество? Незнакомые люди имущество? А из какой, простите, стесняюсь спросить, организации они подъедут? Описывать именно имущество. Ну, вы понимаете, когда будет принудительное имущество, при каком условии? Ну, вот вы как-то так сказали, непонятно. Кто имеет право у нас описывать имущество? Некоторые не понимают, например. Может быть, вы имели в виду, что подъедут ваши сотрудники там или еще какие-то, которые не имеют на это права. Они могут к вам подъехать. Да, и вызовут участкового, да? Тоже Ну, вот этот смех, пожалуйста, не надо рассказывать. Полина Анатольевна, наши сотрудники тоже вполне имеют право. Вы знаете, ваш Эверест вот все ждут. Сколько я народа знаю, все ваш Эверест с таким нетерпением ждут. И ни разу никто никуда не доехал. Ну, то есть вы, в принципе, из того самого округа... Да, да, да, да, да, да, да, да. Я в курсе законов, в курсе, да, всех дел, всех этих ваших контор. Если вы в курсе, так почему вы нарушаете? Вот поэтому-то я и нарушаю. Вот поэтому-то я и нарушаю. Вы являетесь еще и неправомерным гражданином Российской Федерации? Абсолютно правомерным. Я нахожусь в полных рамках гражданского законодательства. Я нарушаю исключительно договор. Не больше, не меньше. 314 статья. А вы вообще со мной... Да, вот вообще, ты же знаешь, да, что вот вы по 1005... Подожди, алло. Тихо-тихо-тихо, потерпи, да, я скажу. Смотри, по 1005, вот смотри, по 1005 вы имеете право только позвонить мне, сообщить о долге и о последствиях, и положить трубочку, трепетно со мной попрощавшись. Вот, то есть так, а ты мне почему, да как начала спрашивать, а на право на это ты не имеешь. Я тебе только что сказала, что все законы я знаю, ты просто меня перебиваешь, а перебивать я себя не позволяю, и поэтому я говорю тебе, ты меня прекрасно слышишь, ты меня... Время не на плату, 24 часа время пошло. Сосудик, сосудик.